Он не только учил их по книгам, но и на словах давал всем правильное наставление к жизни, чтобы никто один другого не уничижал, и никто друг над другом ничем не превозносился. Потому что если есть в ком-то что-нибудь более превосходное, чем в другом, то это в человеке не есть его собственное, и им при рождении не выслужено, а от Бога даром ему пожаловано. Ни красотой тела, ни природой родителей своих, ни их богатством и знатностью, ничем у Панфилы ученики друг перед другом не хвастались. И через это, хотя в школе у Панфила было много детей из всего рассеяния, то есть разных вер, но все они были приучены жить как дети одного Отца, Бога, создавшего небо и землю и всяческое дыхание, эллина же и иудея. Поучившись книжному мастерству, дети вместе шли по домам, весело между собой говоря и играя. Особенно Федор с Абрамом, которые сжились как братья. Но вдруг вышло новое повеление, чтобы школам не быть для всех вместе по-старому, а чтобы разделиться по верам. Так и стали заводить. И тогда над всеми школами уставили особливый досмотр, следить, чтобы дети одни с другими не мешались, и поставлены были особые смотрители, которых называли «младопитателями». Начали младопитатели все смотреть, во все вникать и обо всем распытывать, не только чему мастера в своих школах учат, но и что родители своим детям дома внушают. Захотели в раз все переделать за единый вздох. Один такой младопитатель утвердился над той школой, где учились Федор с Абрамом. И начал он у Панфила спрашивать: «Объясни мне, Панфил, как ты веруешь и какую веру превозносишь, а какую опровергаешь?» Панфил отвечал: «Господин, произволением Творца людям не одинаково явлено, во что верить. И у нас между всех есть много разных вер. И не в этом зло, а зло в том, что каждый из людей почитает одну свою веру за самую лучшую и за самую истинную, а другие без хорошего рассуждения порочат. А как я сам всех вер не знаю, то об истине их во всей полноте судить не могу». И я потому ни одной веры против другой не унижаю и ни одну не превозношу, так как это до меня совсем не касающее. Младопитатель удивился. «Зачем же, — говорит, — ты это лукаво умствуешь? Это так нельзя!» Панфил отвечает: «Так я, по крайней мере, ни в какую ошибку никого не ввожу». «Что за важная вещь ошибиться? Все ошибаются. Это можно покаянием исправить. Но мы знаем истину и должны ее всем оказать. Надо, чтобы между людьми было по их верам разделение». «Для этого, — отвечает Панфил, — у всякого в своей вере есть наставники, которые всех разделить постараются. А в училище я только о том забочусь, чтобы у детей в постижении разума никакого разделения не было, а больше крепли любовь и согласие». Младопитатель не похвалил. «Это, — говорит, — у тебя нехорошо от ученых рассуждений развелось. Надо так, чтобы всякий отрок от молодых ногтей особо себя понимал и жил всяк по своей вере». Мастер не согласился и сказал: «Я этого внушать не могу». Стали друг другу отвечать и спорить, но согласиться не могли. И у одного, и у другого на все нашлись доказательства. Младопитатель только тем взял верх, что сказал: «Ты меня должен слушаться. Я начальник, и твои рассуждения мне знать не нужно». Тогда Панфил ответил: «Хорошо, если все по твоей воле должно делаться, то тебе действительно от рассудка приводить нечего. Но ты помилосердуй, не понуждай меня разлучать детей. Мои ученики еще молоды, и у них слабый, лысый размысл, ребячий. Когда они придут в возраст и разумом окудрявятся, тогда они сами по своим смыслам в вере разберутся, а пусть добрый навык согласия детского при них останется». Младопитатель опалился гневом: «Что такое есть земное согласие? Надо достигать истины!» А Панфил опять просит: «Да ты взгляни, — говорит, — на ребяток-то. Ведь они теперь все еще молоды летами и умом все лысы, некрепки. Ничего того, что больших понятий требует, они понимать еще не могут. Помилосердуй, пожалуйста, оставь разделение их надольше.

Нечем мне мою беду поправлять. Я все дотла потерял, и теперь мне не за что взяться. Я тебе денег дам взаймы на разживу. Ты смеешься, Абрам. Нет, не смеюсь. Мне теперь, чтобы поправиться, надо по крайней мере 1000 литров золота. А что ты с ними сделаешь? Я опять накупил бы цареградских товаров, отплыл бы в Александрию, там бы продал все за тройную цену, и долг бы отдал, и себе бы нажил. Что же, это хорошо. Приходи и возьми себе у меня в долг 1000 литров золота. А кого же я тебе поставлю порукой, что я тебя не обману и долг отдам? Не надо мне поруки. Пусть будет нам наша детская дружба порукой. Федор говорит: «Как люблю Иисуса Христа, так ручаюсь тебе, что я тебя не обману». А Абрам отвечает: «Знаю, как ты его почитаешь, и потому еще более теперь верю. Ты его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги. А если мне будет неудача, и ты тогда станешь думать, что я Христом не подорожил?» «Нет. Я знаю, что ты человек верный. Иди ко мне и бери скорее 1000 злотниц, снаряжай корабль и плыви с товаром в Александрию». Федор написал Абраму должную расписку и подписал ее, а Абрам отсчитал Федору 1000 злотниц, и тот накупил нужных для Александрии цареградских товаров, нагрузил все на корабль, распростился и поплыл в Египет. Все удивлялись, откуда Федор взял столько денег, чтобы так легко справиться, и говорили между собою. Верно, у него деньги в земле были припрятаны. А Федор, когда настало время отчалить его кораблю, зашел к Абраму проститься и, благодаря его, еще раз сказал: «Верь же, друг Абрам, что я тебя не обману и не поставлю в фальшь имени Иисуса». Абрам отвечал: «Я не сомневаюсь. Добрый человек не может пристыжать того, кого любит и уважает, как своего учителя. Плыви с Богом, и что бы с тобою ни случилось, я своего доверия не изменю». А доверию Абрама суждено было выдерживать много испытаний. Федор благополучно прибыл с цареградскими товарами в Александрию и очень хорошо расторговался. Выручил он столько денег, что мог заплатить весь долг Абраму и себе оставить. Но на обратном пути в Константинополь морская буря разбила его корабль, и сам Федор на силу спасся на бревне, а все его золото погибло. Мимо шедшие корабельщики взяли Федора из воды, привезли в Константинополь и выпустили, как нищего. Сошел Федор на землю, дождался ночи и, согнувшись под лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на корабле, потащился к своему пожарищному пустырю, забился в погребичную яму и плачет. Стыдно ему было даже в лицо Абраму взглянуть и рассказать, какой с его деньгами вышел худой оборот. А Абрам сам узнал через людей о Федоровом возвращении и сейчас же пролез к нему в яму и говорит: «Полно, Федор, что ты стыдишься? Беда над всяким может случиться. Не приходи в отчаяние. Я тебе верю и помню, что ты священное для тебя имя во свидетельство произнес. Ты Иисуса не обманешь, а я вот принес тебе еще 1000 злотниц. Бери и начинай все дело наново». Федор ни ушам, ни глазам своим не верил. «Я, — говорит, — не могу принять. Отчего? Видишь сам, меня ужасные бедствия преследуют. Что же тут-то тебе и надо мужаться, а друзьям твоим тебе помогать? Иди оденься в мою запасную одежду, бери 1000 злотниц и принимайся опять за дело». Федор отвечал: «Я боюсь, что я с моей судьбой и тебя изнищу». «Полно, — говорит Абрам, — что о судьбе спорить. Судьба никому не известна, А то, что ты за меня бит был от своих, это мне известно. И я тебя не выдам мне счастье. Да не презрен будет в людях жит яко раб Еговы, сотворившего небо и землю. Неужели ты за меня умел пострадать, а я будто того же снести не сумею? Бери деньги и ступай опять искать счастье. Одел Абрам Федоров свою запасную одежду, прежнюю долговую расписку переписали с 1000 на 2, и Федор пошел снаряжаться. В этот раз Федор накупил в Царьграде ароматной смолы и нагрузил ею целый корабль. Привез смолу в Александрию и с большим прибытком променял ее тамошним купцам на олово и поплыл с оловом в Эфес. В Эфесе на ту пору олово было очень надобно и в большом спросе. Федору дали за олово вес на вес красной меди. И стал Федор вдруг богат от этого выгодного промена и поплыл назад к Константинополю, радуясь, что теперь он с Абрамом рассчитается и сам снова будет жить непостыдно. Но вышло опять все прибедственно. Опять Федорово судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А из людей он только один спасся и опять совсем голый, как мать родила, явился домой. Добрался он до своего пепелища в Царьграде, сел в уголке темной погребной ямы и опять плачет. Опять приходит к нему Абрам и говорит: «Ну, слушай ты, Федор, извели мы с тобой денег много, 2000 злотниц, и все понапрасну. Надо их вернуть». Федор отвечает: «Как еще вернуть? Бедствие меня так и преследует. Но что для меня всего тягостнее, ты можешь подумать, что я твои деньги скрыл и теперь притворяюсь бедным». «Нет», — отвечает Абрам, — «ты всегда был честный человек, да и Иисусово имя ты не произнес бы напрасно. Я знаю, что ты Иисуса истинно почитаешь и никогда во лжи его имя не упомянешь. Утешь тебя Бог, Абрам, что ты так обо мне думаешь. Правда твоя. Я не помяну имени Иисуса Христа во лжи, хотя бы на меня еще большие пришли напасти, и рад я, что ты веришь, как я его почитаю. Ну и толковать нам не о чем. Вот тебе твоя старая расписка на 2000 злотниц. Сотри ее и напиши новую в 3000, и поезжай в третье». Федор изумился. «Благодарю, — говорит, — за твою добродетель, но мне уж и брать неохота. Верно, на мне есть какой особый грех, или в самом деле так надобно, чтобы люди разных вер друг другу не помогали?» «А вот для того-то, — говорит Абрам, — я не хочу, чтобы ты так думал. Един Бог во вселенной, но суды его разбирать не наше дело, а помогать друг другу есть наша обязанность. Пиши третью расписку на 3000 литр золота и отплывай в третье». Федор по настоянию Абрама взял 1000 литр золота, сел на корабль и поехал в Кальварию. Удача ему опять пошла самая счастливая. В Кальварии он накупил пшеницы по серебреннику за решето и отплыл с нею в Гундалы, а в Гундалах всю пшеницу продал по златнице за решето. Денег стало очень много, но Федор на том не останавливался. В Гундалах он накупил хорошего виноградного вина по серебреннику за мотру и поплыл с вином в Антиохию. Вино за дорогу переиграло, стало еще лучше. И Федор продал вино по златнице за мотру, которую купил всего по серебреннику. После этого у Федора стало столько денег, что и девать некуда. Но Федор знал, что он и прежде с Абрамовой руки наживал их легко, да только никогда довести не мог. К как бы опять в третий раз того же самого не было. Надумал Федор лучше самому денег не вести, а послать их с какими-нибудь вольными корабельщиками так, чтобы им неизвестно было, что они везут. Пошел Федор ходить по городу, купил для Абрама дар. Антиохийский плащ, да седло, чтобы на осле ездить, да крепкий ларец. И сделал из всего этого один сверток, а ларец завернул в самую середку и положил туда 4000 золотых литр, 3000 возврат за взятый у Абрама долг, а 4000 за проценты. Завернул это все так, что ларца не видно было, и отдал ехавшим в Царьград корабельщикам, чтобы отвезти Абраму жидовину. А мало время спустя и сам поехал за ними следом. Вольные корабельщики не догадались, что они везут в посылке золото, и как дошли до Царьграда, так сейчас и отдали посылку Абраму жидовину. Абрам был человек осторожный. Он не стал при корабельщиках смотреть, что такое ему от Федора прислано, а отнес сверток домой, заперся один, и как развернул плащ и седло, то нашел накрепко заклепанный ларец. А в ларце деньги — все 4000 золотниц полностью, 3 в возврат займа, а 4 за проценты. Абрам пересчитал деньги, спрятал их и молчит, никому ни слова не говорит. Вскоре затем Федор успел вернуться и сейчас же приходит к Абраму с большими дарами. Кладет перед ним и ткани, и каменья, и золото. «Прими, — говорит, — от меня, — я тебе всем обязан, без тебя пропал бы я». А Абрам отвечает: «Я за дары тебя благодарю и принимаю их, но пора же тебе, Федор, теперь мне и долг отдать». Федор сильно смутился, но отвечал другу: «Правда, Абрам, я затем и пришел, чтобы поднести тебе сначала мои дары в честь, а теперь пойдем со мною на мой корабль, раскроем все, что я имею, сочтем и поделим все поровну надвое, половину мне, а половину тебе». Абрам усмехнулся и говорит: «Нет, Федор, я тебя искушал шуткою, чтобы видеть, не опалишься ли ты на меня и не скажешь ли мне укоризны за мое жидовство. Вижу, однако, что ты воистину кроток, как твой учитель Иисус Галилейский. Я от тебя через корабельщиков весь свой долг и проценты получил, и мне больше ничего от тебя не следует. Вот, возьми свою дорожную грамоту, но скажи мне только на милость, как ты это так послал мне столь значительные деньги без всякого следа?» «А видишь, — отвечал Федор, — я ужасался моего несчастья на обратный путь и лучше хотел два раза тебе заплатить, чем еще один раз остаться неисправным за порукой имени моего Спасителя». Абрам обнял и расцеловал Федора. «Да, — говорит, — ты его истинно любишь и прославляешь. Умножь, Бог, на свете людей тебе равных и подобных». «Да, умножь, Бог, и таких, как ты, Абрам», отвечал Федор и сказал, что он желает построить из своего богатства такой дом, где был бы приют и харчи всем бедным детям, всех вер без различия, чтобы они с детства друг с другом свыкались, а не разделялись. Абрам очень обрадовался. «Хорошо, — говорит, — я и свой процент не беру, а отдаю на этот дом. Пусть дети живут без разбору, как мы с тобою жили в детстве нашем. И пусть будет это дружбе нашей на старости поминанье». И сделали так, построили дом и назвали его селением ближних. И, приходя туда, оба одной радостью радовались, и одной равную заботой о ближних заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносят всех сотворившему Богу. Повесть эта не есть баснословие, измышленное досугом писателя. Это есть истинная история, в древние годы действительно бывшая, и в давние же годы писанные рукой современного богочтителя и человеколюбца. Ныне она от старых записей взята и в новом изложении подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нетерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения.